Глава 11. В тесноте да не в обиде. Бишоп. Не знаю, чего я взъелся на этого уберёныша, наседавшего на сестру Боумана со своим приглашением. Я хотел поставить ему в приложении одну звезду, но ведь и таксист может подпортить мне рейтинг. Может, он и попытается, но мне плевать. Выбраться из такси Стиви мне не помогла, а выходить оказалось куда труднее, чем садиться. Хонда газанула с места, едва я захлопнул дверь. «Смешно получилось», — скучным голосом сказала Стиви, скрестив руки на груди. Это привлекло внимание к ее стоячим грудям, соски которых навечно выжжены в моей памяти. «Ты не из его лиги, а он даже отдаленно не твой тип». «Ты понятия не имеешь, какой у меня тип», — возразила она. «Ну уж точно не курящий таксист, который, небось, еще и яйца кокосом посыпает». Огрызнулся я в ответ, копаясь в кармане в поисках ключей. Внедорожник приветственно мигнул огнями, и я подал ключи Стиви. Она оглядела мою тачку. Не заоблачно дорогая игрушка, а практичная машина. Жрет мало бензина и вмещает всю мою хоккейную снарягу. Мне больше нравится хранить деньги на банковском счете, чем вкладываться в спорткары. Нет, я, конечно, не отказался бы от спорткара, но выбросить четверть миллиона на тачку означает сорить деньгами, а я не знаю, сколько еще продлится моя карьера. Поневоле станешь практичным в отсутствии пятилетнего контракта на 11 лямов в год, как у Стивенова братца. У меня за плечами всего-то 2 сезона по 5 лимонов. И в случае чего заработанного должно хватить на весь остаток жизни, моей и Нолана. Я бросил костыли назад, пока Стиви регулировала водительское кресло, чтобы ей доставать до педалей. Я уже хотел сесть рядом с ней, когда заметил бегущего к нам Кингстона. Мокрые волосы расчесаны на боковой пробор. Вид, как у капитана Америки. И костюмчик, как у профессионального гольфиста, в полном соответствии с кинговской персоналией. «Привет! Уже на ногах?» «Я думал, ты не сможешь выйти из дому еще минимум 2 дня». Я прислонился к боку внедорожника. «Да, вот за машиной приехал». «Я бы тебе ее подогнал». Стоявший рядом паркетник Кингстона пискнул. Капитан Америка бросил хоккейную сумку на заднее сиденье и, вытянув шею, попытался заглянуть в мою тачку. «А ты с кем?» «С другом». Я передвинулся, заслонив переднее окно. «Ты-то что здесь делаешь в такое время?» «Отрабатывал с парнями броски перед завтрашней игрой», — рассеянно отозвался Кингстон, не оставляя попыток что-нибудь разглядеть. «Как, у тебя там девушка?» «Ну и что? Пусть мы с Кингом и приятели, но я не собираюсь говорить, что меня возит сестра капитана команды». «Когда ты успел обзавестись подружкой?» «У меня нет подружки. Эта девушка мне просто друг». «Да и это сильно сказано, если разобраться». «Что-то ты слишком скрытен. Друзей обычно не прячут», — отозвался Кинг, садясь за руль своего Вольво. «Без тебя на льду не то, приятель. Позвони, если что понадобится. А так я тебя навещу на неделю, окей?» «Проверю, не кончается ли у меня 2-процентное молоко». «Молоко полезно для здоровья», — напомнил Кинг. «Он не прикалывается, а искренне всех агитирует за молоко». Я подождал, пока он захлопнет дверь, и повернулся к своей машине. Дверцу пришлось распахнуть до отказа. Но, надеюсь, спиной и плечами я заслонил Кингу весь обзор. «Тоже за Сиэтл играет?» Стиви подалась вперед, будто силясь что-то рассмотреть через меня. «Да, это Райан Кингстон. Он на воротах. А что?» «Да ничего», — она пожала плечами, провожая взглядом Вольво. Кинг помахал, и Стиви махнула в ответ. «С ним тебе ловить нечего. Он у нас самый порядочный». Стиви обожгла меня взглядом, брезгливо усмехнувшись. «Еще какую гадость скажешь?» Я приподнял руку. «Я не так выразился. Ты младшая сестра капитана нашей сборной. А для Кинга правило святое. Он за тобой в жизни не приударит. К тому же у него есть девушка. Они уже несколько лет вместе». «Угу! Не забудем, что я еще и чучундра». Я вздохнул. «Пора мне научиться иногда придерживать язык». «Я так сказал только потому, что думал, ты трахаешься со своим бра... В смысле, принял тебя за его любовницу». «Ну-ну». Не может же она не знать, что красиво. У нее есть зеркало, она себя каждый день видит. На такую сложно не заглядеться. И лицо, и фигура. Ну а с чего бы этому уберёнышу к тебе подкатывать, при том, что я сидел рядом? Вот и прикинь, насколько ты манкая для мужского пола. «Таксист похож на Джастина Бибера, подавшегося в Эмма», — отмахнулась Стиви, вводя адрес в навигатор. Я ерзал на сиденье, усаживаясь поудобнее. Но болело зверски, как ни повернись. Я уже 6 часов не принимал обезболивающего и не старался уменьшить отек. Хотел поглядеть, насколько усилится боль. Лекарства, прописанные врачом, эффективно снимали ощущения. Но я не мог понять, насколько серьезна моя травма. Судя по черным пятнам, плававшим перед глазами, при любом неосторожном движении, чертовски серьезно. Я застонал, распрямляя ногу. «Ты лед сегодня прикладывал?» — спросила Стиви, перебирая мои настройки, пока не нашла радиостанцию себе по вкусу. «Да». «А прогревание и растяжку делал?» Она переключила передачу и тронула машину с места. «Нет». «Когда у тебя начинается реабилитация?» «Через 2 дня, наверное». «Надо растягивать мышцы. Ну, без фанатизма, конечно. И массировать вокруг гематом, где терпимо. Иначе потом будут частые судороги». «Ну вот будет рядом врач, и я все это буду делать». Я не понимал, с чего вдруг Стиви включила мамашу квочку. И злился, что не могу уйти от этого разговора, потому что сижу в машине рядом с ней. «Ты быстрее вернешься на лед, если начнешь лечение прямо сейчас». Стиви говорила, что она специалист, но я не уточнял, в какой области. «А ты кто по профессии?» «Физиотерапевт. Спортивная реабилитация». «Ну, прикольно. Раз Боумен твой брат...» «Мой брат тут ни при чем. Я люблю спорт и поболеть, и самой форму поддерживать. Вот и стала врачом, чтобы помогать спортсменам восстанавливаться после травм». После этих слов я ее невольно зауважал и непроизвольно оглядел ее тело, замечая, какие у нее подтянутые, четко очерченные плечи и руки. А еще от Стиви приятно пахло тортом или ягодами. Я немного опустил стекло, чтобы не начать ее обнюхивать. «А каким ты спортом занимаешься?» «Всем подряд. В детстве играла в хоккей, в старшей школе была во всех спортивных командах, в колледже играла в соккер. Мне дали полную стипендию, но на 3-м курсе я порвала паховую связку. Ну, грыжа, потом операции. Я бы и так вряд ли решилась пойти в профессиональный спорт. А травма окончательно поставила точку. Реабилитация была болезненной, но у меня был отличный врач, и мне захотелось помогать другим спортсменам». «То есть ты теперь лечишь спортсменов?» «Как сказать, весной я получила диплом и теперь работаю в университетской клинике. Пациенты в основном из студенческих спортивных команд, либо преподаватели с членами семей. Кто-то приходит ради поддержания формы и гибкости, кто-то на реабилитацию. Я молодой специалист, мне пока не поручают сложные случаи, но я надеюсь, все еще впереди. Сложные это какие? Как твой, например. Мы остановились на красный свет. Стиви сжала руль и поглядела на меня. Изо рта у нее показался язычок и обвел нижнюю губу. Она совсем без макияжа, и губы пухлые, розовые, мягкие на вид. «Я могу тебе помочь», — сказала она. Я с трудом оторвал взгляд от ее губ. «Чего?» Мы вздрогнули от резкого сигнала сзади, уже горел зеленый. Стиви вновь сосредоточилась на дороге. Однако, видимо, ехала недостаточно быстро, потому что сзади снова нетерпеливо засигналили. Я опустил стекло, и мы со Стиви, не сговариваясь, показали на Халу средние пальцы. «Я говорю, могу помочь с реабилитацией. Я на собственном опыте знаю, что такое паховые травмы и сколько с ними маяты». Стиви включила правый поворотник и въехала в подземный гараж. «С чего вдруг такая любезность?» Я вел себя с ней отвратительно. И только сегодня неуклюже попытался извиниться. Да и то не от чистого сердца, а пришел одалживаться. Я, наконец, могу поработать с профессиональным спортсменом. Пока что мне достаются одни капризные черлидерши и дамы за 50 с остеохондрозом от долгого сидения за клавиатурой. А почему твой брат не хочет поднять свои связи и перевести тебя в клинику к профессиональным спортсменам? Эр-Джей уже предлагал, но я не хочу въезжать в рай на его спине. Мне интересно самой, своими заслугами, как большинству людей. Стиви задом въехала на полагающееся моему внедорожнику место, что меня впечатлило, и переставила передачу на паркинг. «Ну что, договорились? Ты позволишь помочь тебе с реабилитацией и быстрее начнешь играть, а я приобрету опыт работы с профессиональным спортсменом, без всякой протекции. Чтобы я и разрешил младшей сестре капитана сборной мять мои ляжки». Однако предложение и впрямь таило обоюдную выгоду. Чем быстрее я вернусь на лед, тем лучше. Время торопит, надо в темпе вливаться в коллектив. Коммуникабельностью я не отличаюсь, значит, надо блестяще проявить себя в игре и доказать свою полезность. «Но это останется между нами?» «Еще бы! А если я тебе существенно помогу, ты напишешь мне рекомендательное письмо. По рукам?» «Эта авантюра может выйти боком, но я впервые увидел свет в конце тоннеля». Забрезжила возможность сократить треклятые 6 недель. «Обрадуется ли тренер Уотерс, если я буду проходить двойной курс реабилитации?» Вряд ли. Но какая у меня альтернатива? Если мною займется сестра Рука Боумена, я в случае чего запарюсь объясняться. Но Стиви сама вызвалась. К тому же она моя соседка напротив. Чем дольше я валяюсь дома, тем меньше у меня возможностей доказать команде, что я ценный игрок. Последнее соображение перевесило все прочие. Стиви подала руку, и я принял рукопожатие, невольно отметив, какая мягкая и теплая у нее кожа. Договорились.